Евангелие от Марка, из главы 8. Приходит Иисус в Вифсаиду, и приводит к Нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к Нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза его и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». По прибытии Господа в Вифсаиду приводит к Нему слепого. Вифсаида и Хоразин, кажется, страдали большим неверием, почему Господь и сказал о них, как мы читаем в 11 главе Евангелия от Матфея, «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные у вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». «Вера приведших слепого не была чиста», — говорит блаженный Феофилак Болгарский, «поэтому Господь и выводит слепого из селения, и потом уже исцеляет его». Но и сам слепой не имел совершенной веры. Поэтому Господь не вдруг дает ему прозреть, а постепенно, как человеку, имеющему веру не всецелую, ибо по мере веры дается исцеление. Христос плюет на очи слепого и возлагает на него руки. Рука есть образ действия, поясняет блаженный Феофилакт, а плюновение есть образ слова, поскольку оно выходит из уст. И так делается это, дабы мы знали, что божественное слово – и следующее за словом действия совершает чудеса. Господь заповедует исцеленному не входить в селение, ибо, поясняет толкователь человек, тот среди неверных жителей Вифсаиды повредил бы своей душе. Господь не велит даже никому и говорить о случившемся с ним, чтобы неверующие не подверглись большему осуждению. И мы часто бываем слепыми душой, живя в селении, то есть в мире сем, продолжает блаженный Феофилакт. Но когда выходим из селения, то есть когда отвергаемся дел мира, Христос исцеляет нас. По исцелению Он говорит нам, чтобы мы не возвращались опять в село, но шли домой. А дом каждого из нас есть небо и тамошние обители. Если считалось нужным исцелить телесное зрение постепенно, то тем более такая постепенность необходима в просветлении очей и ума нашего, замечает святитель Феофан Затворник. В патриархальный период богооткровенное ведение было несложно. В период подзаконный оно стало сложнее и подробнее. В наш христианский период оно еще подробнее и возвышеннее. Но конец ли это? На земле высшего не ожидай, а на том свете будет. Ибо ныне видим все как сквозь тусклое стекло, а тогда все увидим ясно. Но и там будут степени умственного просветления, ибо область ведения Божия беспредельна. На земле же откровение Божие уже завершено, нечего и мечтать о высшем, ибо все имеем, что нужно для спасения. Усвой и живи тем, говорит святитель Феофан. Впереди не обещано нового откровения, но только то, что Евангелие будет узнано во всем мире. И это именно повсюдность и всеобщность ведения Евангелия есть предел бытию настоящего порядка вещей. Тогда вера ослабеет, любовь иссякнет, жизнь станет тугой, и благость Божия положит конец миру. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.